Вот уж никогда бы не подумал, что вы можете жить в таком доме, — сказал он. — Нас пугают разные вещи, Гарри. Она старалась говорить дружелюбно. — Хотите кофе? — Нет, спасибо. Он был хорошо одет. Галстук, пиджак. Но его парик, черные длинные волосы, производил отталкивающее впечатление. И еще его глаза. Усталые, затуманенные. Глаза человека, едва не валящегося с ног от усталости. Она вспомнила. Такое опустошение, физическое и эмоциональное, испытывают крысы после чрезмерных стимуляций удовольствия. В конце сеанса они лежат на полу клетки, раскинув лапки, тяжело дыша, выбившись из сил настолько, что не в состоянии подползти к рычажку электрошока и нажать его еще раз. — Вы здесь одна? — спросил Гарри. — Одна. На его левой щеке виднелся небольшой кровоподтек. Прямо под глазом. Она взглянула на его перебинтованную голову. Бинты едва виднелись из-под парика. Узкая белая полоска между волосами и воротничком рубашки. Что-нибудь не так? Нет, все в порядке. А вы, похоже, нервничаете. Его голос прозвучал с неподдельной озабоченностью. Возможно, он только что испытал стимуляцию. Она вдруг вспомнила, как недавно, после пробной стимуляции, он пережил сексуальное влечение к ней, как раз перед интерфейсингом. Да нет же, я не нервничаю. Рос улыбнулась. Она оглядела его одежду, ища кровь. Убитая девушка была вся в крови, и Бенсон тоже должен был сильно измазаться. Но на его одежде не было ни пятнышка. Возможно, он еще раз принял душ и смыл с себя кровь после того, как убил ее. Ну, а я налью себе кофе. Она вышла на кухню с облегчением. В кухне, подальше от него, она могла спокойно перевести дух. Она поставила чайник на конфорку, зажгла газ и постояла немного у плиты. Надо взять себя в руки, надо взять ситуацию под контроль. Странная вещь. Хотя Росс испытала шок, увидев Бенсона у себя в доме, она почему-то вовсе не удивилась его приходу. Психомоторные эпилептики – это люди, опасающиеся собственной агрессивности. Более половины из них совершают самоубийство из отчаяния. Все они сильно терзаются и страдают, и оттого обращаются к врачу за помощью. Но почему же он не вернулся в клинику? Росс вышла в гостиную. Бенсон стоял у огромного окна и смотрел на город, раскинувшийся во все стороны на многие мили к горизонту. — Вы сердитесь на меня? — Отчего? — Но я ведь сбежал. — А почему вы сбежали, Гарри? Она почувствовала, как к ней возвращается уверенность. Она способна подчинить своей воле этого человека. Это же ее работа. Она оставалась наедине с мужчинами, куда более опасными, чем этот. Она вспомнила полугодичное пребывание в больнице Кэмерон, где ей пришлось иметь дело с психопатами и убийцами, очаровательными, обаятельными и страшными мужчинами. Потому он улыбнулся и сел в кресло, поерзал, встал, пересел на софу. У вас какая-то неудобная мебель. И как вы можете жить в таком неуютном месте? Мне очень нравится. Но здесь же все такое неудобное. Он бросил на нее вызывающий взгляд. Она опять слегка похолодела от страха. Обстановка, в которой сейчас оказался Бенсон, была для него угрожающей. А Бенсон реагировал на внешнюю опасность агрессивно. Как вы нашли меня, Гарри? Вы удивлены, что я знаю ваш адрес? — Да, немного. Я проявил предусмотрительность. Прежде чем отправиться к вам в больницу, я узнал, где живете вы, где живет Эллис и Макферсон. Я знаю все адреса. — Зачем? — На всякий случай. — А чего вы опасались? Он не ответил. Встал, подошел к окну и стал смотреть на город. — А ведь они меня ищут, — пробормотал он. — Ищут, ведь так? — Да. — Но они меня не найдут. Город большой. В кухне засвистел чайник. Она извинилась и вышла из комнаты. Наливая себе кофе, она скользнула глазами по хозяйственному столу, ища какой-нибудь тяжелый предмет. Может, удастся ударить его по голове. Элис ей этого никогда не простит. Но что делать? — Тут у вас на стене картина, — крикнул Бенсон. — На ней много цифр. Кто это сделал? — Человек по имени Джонс. А зачем это ему понадобилось, рисовать цифры? Цифры нужны машинам. Налив молока в чашку, она вернулась в гостиную и села. Гарри. Нет, в самом деле. Посмотрите, что это значит? Он постучал пальцем по другой картине. Гарри, подойдите ко мне, сядьте.